Шестеренки. Первое. Плащ. С одной дорожной сумкой я гнал такси, направляясь со своего дома в курортном городке к железнодорожной станции на линии Токайдо. Меня пригласили на свадьбу знакомого. По обеим сторонам дороги поднимались сосны, я сомневался, успею ли на следующий поезд в Токио. В машине со мной был еще один пассажир, владелец парикмахерской, пухлый и кругленький, будто чайница с небольшой бородкой. Время от времени я перебрасывался с ним репликами, поглядывая на часы. «Странные вещи бывают на свете. Говорят, в особняке господина Икс завелся призрак, даже днем показывается». «Смотри-ка, даже днем», — поддакнул я без особого интереса, глядя на поросшие соснами горы в лучах предзакатного солнца. «В ясные дни не выходит, только когда дождь. Не боится, значит, промокнуть». «Шутить изволите, а я, между прочим, слышал, что он одет в плащ». Сигналя клаксоном, мы затормозили у станции. Я распрощался с владельцем парикмахерской и поспешил в здание вокзала. Как оказалось, токийский поезд отъехал пару минут назад. На скамейке в зале ожидания сидел одинокий пассажир в плаще и со скучающим видом глядел в окно. Я вспомнил призрака, про которого мне только что рассказывали, но лишь усмехнулся и решил скоротать время до следующего поезда в кафе напротив. Впрочем, тамошняя забегаловка едва ли заслуживала такого названия. Я сел за столик в углу и заказал чашку какао. Тонкие синие полоски на белой клеенке, которой были накрыты столы, образовывали неровную решетку. На углах стола обнажилась грязная ткань. Глотая пахнувшее клеем какао, я оглядывал безлюдное помещение. На пыльных стенах там и сям были наклеены бумажки с названиями блюд. Курица с яйцом и рисом, отбивные, омлет из свежих яиц. Стоило только взглянуть на эти таблички, и было понятно, я в деревне неподалеку от железнодорожной линии Токайдо. В деревне, где электровозы проносятся между рисовых чеков и капустных полей. Следующий поезд в Токио был только вечером. Я всегда ездил вторым классом, но в этот раз почему-то купил билет в третий. Вагон был почти полон, а места вокруг меня заняли девчонки-школьницы, которые всем классом возвращались из какой-то дальней поездки, кажется, из Аисо. Я закурил сигарету и принялся наблюдать. Они были в прекрасном настроении и болтали без умолку. «Фотограф-сан, а что такое любовная сцена?» Фотограф-сан, который сидел передо мной и, похоже, сопровождал их на экскурсии, смутился. Но одна из девочек лет 14-15 продолжала засыпать его вопросами. Я заметил, что она говорит в нос из-за насморка, и невольно улыбнулся. Потом другая школьница, лет 12, сидевшая рядом со мной, прыгнула на колени к молодой учительнице, обняла ее одной рукой за шею, а другой стала гладить по щеке, и, не прекращая болтать с подружками, то и дело приговаривала: «Вы такая милая, сенсей, у вас такие красивые глаза!» Все эти девочки казались мне взрослее своих лет, если не считать того, как они грызли яблоки вместе с кожурой и шуршали конфетными обертками. Но вот одна из них, явно постарше, прошла мимо и сказала: «Простите, пожалуйста», видимо, случайно наступив кому-то на ногу. Как ни странно, именно из-за своих взрослых манер она казалась больше похожей на школьницу. Затягиваясь сигаретой, я усмехнулся этому противоречию. Поезд с включенными фарами подъехал к загородной станции, и я вышел на продуваемый холодным ветром перрон, прошел по виадуку на другую платформу и принялся ждать электрички. Тут я наткнулся на своего знакомого Т, который служил в одной компании. Коротая время в ожидании, мы принялись обсуждать текущий кризис. Т, конечно, понимал в этом больше, чем я. Впрочем, его самого кризис, кажется, не коснулся. На массивном пальце красовался перстень с бирюзой. Солидная вещь. Это пришлось купить у друга, который поехал в Харбин по торговым делам. Ему тоже сейчас тяжело. С тамошними кооперативами договориться не получается. В электричке, к счастью, народу было меньше, чем в поезде, в котором я приехал. Мы уселись рядом, разговаривая о том, о сём. Т. только весной вернулся из Парижа, где работал некоторое время, поэтому мы по большей части беседовали про тамошнюю жизнь, про мадам Кайо, застрелившую редактора «Фигаро», про обеды с омарами, про японского принца, который путешествует за границей. «Во Франции дела, на удивление, неплохи, но французы ненавидят платить налоги, так что правительство там долго не держится. Но ведь франк падает. Это в газетах так пишут, а ты поезжай во Францию. Если про Японию в газетах читать, то тоже получится, что здесь одни потопы да землетрясения». В этот момент человек в плаще подошел и уселся напротив нас. Мне стало немного не по себе, и захотелось рассказать Т. про призрака, о котором я услышал. Но тут Т., не поворачиваясь ко мне, указал рукоятью трости куда-то влево и зашептал: «Видишь женщину вон там, в теплой серой шале? С европейской прической?» «Угу, со свертком фуросики. Я ее видел летом, в Круидзаве, всю разодетую в западном платье. Сейчас, однако, женщина выглядела очень бедно, как ни посмотри. Я украдкой разглядывал ее, продолжая разговаривать с Т. Что-то было в ее лице, в складке между бровями, что-то, наводившее на мысль о безумии. Из свертка торчала пятнистая морская губка, напоминавшая шкуру леопарда. Там, в Круидзаве, она все время с каким-то молодым американцем танцевала. Современная девушка, как сейчас принято говорить. К тому моменту, как я распрощался с Т., человек в плаще уже исчез. От остановки пригородной электрички до отеля я дошел пешком, повесив сумку на плечо. По обеим сторонам дороги поднимались высотные здания. Мне невольно вспомнились сосны, которые я видел утром. Кроме того, я обнаружил в поле своего зрения нечто странное. Странное? Да, непрерывно вращавшиеся полупрозрачные шестеренки. Подобное случалось со мной и в прошлом, каждый раз по одному сценарию. Шестеренки постепенно множились, наполовину перекрывая мне обзор, но довольно скоро исчезали вовсе, а на смену им приходила головная боль. Окулист постоянно советовал мне бросить курить, чтобы избавиться от этой иллюзии. Иллюзии ли? Ну вот опять. Подумал я и закрыл правый глаз рукой, чтобы проверить, как видит левый. С левым глазом все было в порядке, но под правым веком крутилось несколько шестеренок. Я продолжал идти по улице, наблюдая, как ее правая сторона постепенно пропадает из виду. К тому моменту, как я вошел в отель, шестеренки исчезли, но головная боль еще не прошла. Отдав швейцару пальто и шляпу, я снял для себя номер. Потом позвонил в редакцию журнала, чтобы переговорить о деньгах. Свадебный ужин, как оказалось, был уже в разгаре. Я примостился на углу стола и взялся за нож и вилку. За П-образным столом разместилось человек 50, не считая сидевших во главе стола молодоженов. Все, разумеется, были в прекрасном настроении. Меня же яркий электрический свет все больше погружал в меланхолию. Чтобы встряхнуться, я завел разговор с соседом по столу, стариком с роскошными седыми бакенбардами, напоминавшими львиную гриву, который к тому же оказался знаменитым китаеведом. Его имя было известно даже мне. Неудивительно, что наш разговор постепенно перешел на труды китайских классиков. «Кирин — это, иными словами, единорог, а птица Хо — феникс». Знаменитый китаевед, кажется, заинтересовался моими рассуждениями. Я же, механически продолжая говорить, почувствовал вдруг болезненную тягу к разрушению и принялся доказывать, что императоры Яо и Шунь являются, разумеется, вымышленными персонажами, а Чунь-Цю написаны гораздо позже, в эпоху династии Хань. На лице китаеведа отобразилось откровенное недовольство. Он отвернулся и, перебив меня, прорычал: «Если Яо и Шуня не существовало, то значит, Конфуций лгал, а учитель лгать не мог». Тут я, конечно, умолк и попытался снова приняться за лежащее на тарелке мясо. На краю куска извивался маленький червячок, При взгляде на него у меня в голове всплыло английское слово «worm». Должно быть, когда-то оно тоже обозначало какое-нибудь легендарное животное, вроде единорога или феникса. Отложив нож и вилку, я уставился на шампанское, которое наливали в мой бокал. Ужин, наконец, закончился, и я побрел к себе в номер по пустынным коридорам, больше напоминавшим тюремные, чем гостиничные. К счастью, головная боль успела утихнуть. Ко мне в номер принесли не только мою дорожную сумку, но и верхнюю одежду. Висящим на крючке пальто мне почудился собственный силуэт, и я поспешил убрать его в гардероб в углу. Затем, подойдя к туалетному столику, вгляделся в свое отражение в зеркале. Лицо напоминало обтянутый кожей череп. Мне вдруг ясно вспомнился червь на тарелке. Я открыл дверь и вышел в коридор, сам не зная, куда направляюсь. За поворотом, ведущим в холл, я набрел на высокий торшер с зеленым абажуром, который отчетливо отражался в стеклянной двери, и это зрелище почему-то меня успокоило. Я уселся в стоящее рядом кресло и погрузился в раздумья о множестве разных вещей. Однако не успел я провести там и 5 минут, как вновь заметил плащ на спинке стоявшего рядом дивана. Кто наденет плащ в такой холод? С этими мыслями я пошел прочь оттуда. В уголке, где обычно ожидали коридорные, никого из персонала не было видно. Однако я уловил доносящиеся откуда-то голоса. «All right», — сказал кто-то по-английски. «Сноска. Все в порядке. Английский». «All right?» Я напряг все силы, пытаясь уловить смысл диалога. «All right? All right? Что именно all right?» В моем номере, разумеется, было тихо. Но, к моему удивлению, дверь оказалась открыта. Поколебавшись, я все-таки вошел внутрь. Стараясь не смотреть в зеркало, я присел у стола. Кресло было обтянуто синим софьяном, напоминающим кожу ящерицы. Я открыл сумку, вынул рукопись и попытался продолжить работу над рассказом. Но шло время, а мое перо, которое я уже обмакнул в чернила, так и не двигалось с места. А когда все-таки сдвинулось, то застрочило снова и снова одни и те же слова. «All right, all right». «All right, сэр, all right!» Вдруг на тумбочке у кровати зазвонил телефон. Вздрогнув, я встал и взял трубку. «Кто это?» «Это я. Я!» Звонила племянница. «Что такое? Что-то случилось?» «Да, случилось ужасное. Дело в том, что... Это ужасно, я и тете позвонила». «Ужасное?» «Да, приезжай поскорее, прямо сейчас». Связь оборвалась. Положив трубку на место, я машинально нажал на кнопку вызова прислуги и видел при этом, как у меня трясутся руки. Коридорный, однако, не спешил. Я позвонил еще несколько раз, не столько в раздражении, сколько в тревоге. Смысл слов «all right», обращенных ко мне судьбой, наконец-то становился ясен. В тот день после обеда муж моей старшей сестры бросился под поезд на полустанке в пригороде Токио. Он был совсем не по сезону одет в плащ. Я все еще дописываю рассказ, над которым тогда работал в гостиничном номере. Полуночные коридоры пусты, но иногда за дверью слышится хлопанье крыльев. Быть может, кто-то держит здесь птиц? Второе. Возмездие. Я проснулся у себя в номере около 8 утра. Едва я попытался встать с постели, как обнаружилось, что один из моих шлепанцев загадочным образом испарился. Этот повторяющийся феномен вызывал у меня тревогу и даже страх на протяжении последней пары лет. Кроме того, вспоминался герой древнегреческих мифов, у которого была только одна сандалия. Я позвонил коридорному, чтобы тот помог найти пропажу. Коридорный принялся обшаривать маленькую комнату, с сомнением поглядывая на меня. «Вот он, в ванной был!» «Но как он там оказался?» «Может, крыса утащила!» Когда коридорный ушел, я выпил кофе без молока и вновь взялся за свой рассказ. Прямоугольное окно, отделанное вулканическим туфом, выходило на заснеженный двор, мой взгляд бездумно обращался туда каждый раз, как я переставал писать. Снег под кустами, на которых уже начали набухать почки, был серым от копоти большого города. У меня от этого пейзажа почему-то заныло сердце. Я перестал писать и, дымя сигаретой, погрузился в размышления о жене, о детях и особенно о муже сестры. Перед тем, как он покончил с собой, его обвинили в поджоге. Неудивительно, их дом сгорел после того, как зять застраховал его на сумму вдвое больше первоначальной цены. Помимо этого, он отбывал условный срок за лжесвидетельство. И все же, еще больше, чем его самоубийство, меня тревожило то, что каждый раз, возвращаясь в Токио, я видел пожар. То горящий лес из окна поезда, то зарево в районе моста Такива из окна автомобиля, в тот раз я ехал вместе с женой и ребенком. Все это еще до того, как сгорел дом у зятя, невольно наводило меня на соответствующие мысли. Как бы в этом году у нас пожар не случился. Не говори так, это плохая примета. Ужасно будет, если все сгорит, и страховка у нас совсем маленькая. Мы не раз это обсуждали. Впрочем, в итоге мой дом не сгорел. Я попытался стряхнуть с себя морок и вновь взяться за работу. Мне, однако же, не удалось выдавить из себя ни строчки. В конце концов, я встал из-за стола, улегся на кровать и принялся читать «Поликушку» Толстого. Характер у главного героя был сложным. В нем переплетались тщеславие, честолюбие и болезненные наклонности. Более того, его трагикомическая жизнь с некоторыми поправками была карикатурой на мою. В конце концов, мне стало не по себе, так остро я ощутил в этой истории иронию судьбы. Не проведя за чтением и часа, я вскочил с кровати и со всей силы швырнул книгу в угол комнаты за занавеску. «Чтобы ты сдох!» Сноска. По-японски «кутабате симэ». Известна история о том, как современник Акутагавы, услышав критику в адрес своего первого романа, рассердился на самого себя и произнес эти слова, после чего выбрал себе псевдоним по созвучию с ними — Фтабатей Симей. Вдруг из-под окна выскочила большая крыса и по диагонали через всю комнату бросилась в ванную. Я кинулся вслед, распахнул дверь, но крыса исчезла. Под ванной ее тоже не обнаружилось. Мне стало не по себе, я поспешно переобулся из тапочек в ботинки и вышел в пустынный коридор. Он по-прежнему выглядел мрачно, словно тюремный. Опустив голову, я бродил вверх-вниз по лестницам и в какой-то момент оказался на кухне. Здесь было на удивление светло, но в печах, выстроившихся в ряд с одной стороны, плясало пламя. Проходя сквозь кухню, я чувствовал на себе холодные взгляды поваров в белых колпаках. Казалось, я провалился в ад. С губ моих сами собой сорвались слова молитвы. «Господи, покарай меня, только не гневайся, я погибаю!» Выйдя из отеля, я торопливо зашагал к дому сестры. На улицах таял снег, а в лужах отражалось голубое небо. Дорога пролегала мимо парка, ветви и листья деревьев казались черными, и у каждого были лицо и спина, совсем как у людей. Я вновь почувствовал, как мое беспокойство перерастает в нешуточный страх. Вспоминались превратившиеся в деревья души в дантовском аду. Я решил пересечь трамвайные пути, по другой стороне вдоль улицы были только здания. Но и там мне 100 метров не удалось пройти спокойно. «Простите, что обращаюсь к вам на улице». Передо мной был парень лет 22-23 в форме с золотыми пуговицами. Я молча поглядел на него, отметив родинку на носу слева. Он снял картуз и рабея продолжал. «Вы ведь господин А?» «Да». «Мне так показалось, поэтому...» «Я могу вам чем-то помочь?» «Нет-нет, я просто хотел познакомиться с вами». «Сенсей, я ваш преданный поклонник». Я слегка приподнял шляпу и прошагал мимо. «Сенсей» было словом, которого я тогда страшился больше любых других. Я был уверен, что повинен во всех возможных грехах, а меня почему-то продолжали называть сенсей. Мне чудилась в этом чья-то издевка. Чья-то? Но я был материалистом и не верил ни во что сверхъестественное. Лишь 2-3 месяца назад в журнале, который печатал мой друг, опубликовали мои же слова. «У меня нет совести, особенно в искусстве. У меня есть только нервы». Сестра с тремя детьми нашла приют в бараке за пустырем. Внутри, в оклеенной коричневой бумагой комнате, было, казалось, еще холоднее, чем снаружи. Мы разговаривали, держа руки над жаровней. Муж сестры Энн, мужчина крепкий, всегда инстинктивно презирал такого заморыша, как я. К тому же он заявлял, что моя писанина аморальна. Я же всегда смотрел на него свысока и ни разу не говорил с ним откровенно. Теперь, беседуя с сестрой, я осознал, что он, как и я, оказался в аду. Сестра сказала, что он даже видел наяву призрака в спальном вагоне поезда, но я закурил сигарету и постарался держаться темы денег. «Раз такое дело, думаю, все продавать. Понимаю. За пишущую машинку, наверное, удастся сколько-то выручить. И еще картины есть. Кстати, а портрет Энн тоже будешь продавать? Ведь это...» Я посмотрел на рисунок без рамы, висевший на стене барака, и почувствовал, что не могу говорить о нем, как ни в чем не бывало. Мне рассказали, что лицо зятя превратилось в кровавое месиво, так что различить можно было только усы. Кровь стыла в жилах от одного описания, но дело в том, что на портрете, напротив, лицо было прекрасно выписано, и лишь усы казались нарисованными небрежно. Я решил, что это игра света, и попытался рассмотреть изображение с разных сторон. «Что ты делаешь?» «Ничего, тут на портрете, вокруг рта...» «Просто усы слишком тонкие», — ответила, обернувшись, сестра, будто ничего не замечая. «Значит, мне не показалось». «А если не показалось?» Я решил уйти, пока не наступило время обеда, чтобы не обременять ее своим присутствием. «Может, останешься?» «Завтра зайду. Мне сегодня еще в Ооямо нужно съездить». «А, туда? До сих пор болеешь?» «Лекарства глотаю пачками. Одни снотворные чего стоят. Веронал, Неронал, Трионал, Нумал». Примерно через полчаса я, войдя в одно из современных зданий, поднялся в лифте на 3-й этаж. Там я толкнул было стеклянную дверь ресторана, но она не поддавалась. Более того, на ней красовалась лакированная табличка «Выходной». Все больше ощущая себя не в своей тарелке, я глядел сквозь стекло. Там на столах были разложены яблоки и бананы. В конце концов я вышел обратно на улицу. В дверях я чуть не столкнулся с двумя мужчинами, видимо, служащими какой-то компании. Они весело болтали. «Раздражает! Понимаешь?» — донеслось до меня. Я стоял на улице, поджидая такси. Но это оказалось не так просто. Мимо проезжали только желтые, а я в желтых такси постоянно попадал в происшествия. В конце концов я нашел зеленое, счастливое, и направился в психиатрическую клинику возле кладбища Аояма. «Раздражать, раздразнить. Танталайзинг, танталус, инферно». Сноска. «Дразнящий, соблазнительный, тантал, ад». Английский. Танталом был я сам. Сквозь стекло, пожирающий глазами фрукты. Теперь я уставился в спину водителя, проклиная дантовский ад, уже дважды явившийся перед моими глазами. У меня вновь появилось ощущение, что все вокруг — ложь. Политика, бизнес, искусство, наука — это лишь разноцветная эмаль, скрывающая ужас человеческой жизни. Я начал чувствовать, что задыхаюсь, и открыл окно, но ощущение тяжести, сжимающей сердце, не проходило. Зеленое такси, наконец, приблизилось к храму Мэйдзи. Где-то здесь был переулок, ведущий к психиатрической больнице, но сегодня я почему-то его не узнавал. Мы проехали вдоль трамвайных путей, несколько раз по моей просьбе возвращаясь обратно, пока я не сдался и не вышел из машины. В конце концов я нашел нужный переулок и свернул на грязную дорогу. В какой-то момент, однако, я сбился с пути и оказался у ритуального зала Аояма. За 10 лет, прошедших с похорон моего сенсея, Нацуме Сасеки, я ни разу здесь не был, даже не проходил мимо. Тогда, 10 лет назад, я тоже не чувствовал себя счастливым, но в душе у меня, по крайней мере, царил покой. Я смотрел на двор, посыпанный гравием, и вспоминал банан, который рос в доме сенсея, его горной хижине. Мне невольно подумалось, что нынешняя глава моей жизни подходит к концу. И я ощутил, что некая сила привела меня на это кладбище именно сейчас, 10 лет спустя. Выйдя из клиники, я вновь сел в такси, чтобы вернуться в отель. Стоило оказаться на месте, как я увидел перед входом мужчину в плаще, который ругался с коридорным. С коридорным? Нет, это был не коридорный, а парковщик в зеленой униформе. Я почувствовал, что мне совсем не хочется заходить внутрь, и быстро повернул назад. К тому моменту, когда я вышел на Гинзу, уже начало смеркаться. Там от выстроившихся по обеим сторонам магазинов и всеобщей суеты мне стало совсем тоскливо. Особенно не по себе было от того, как вокруг гуляют беззаботные люди, будто и не знающие о том, что такое грех. Я шел и шел на север в тускнеющем вечернем свете, мешавшемся с сиянием электрических фонарей. В какой-то момент мое внимание привлек книжный магазинчик, где были выставлены разные журналы. Я вошел внутрь и, рассеянно оглядев книжные полки, принялся листать том под названием «Мифы Древней Греции». Видимо, это было издание для детей в ярко-желтой обложке. Однако случайно выхваченная строчка поразила меня в самое сердце. «Даже Зевс, величайший из богов, не может сравниться с богинями возмездия». Развернувшись, я вновь вышел из магазинчика на оживленную улицу. Я шагал, сутулившись, и мне казалось, что богини возмездия неуклонно следуют за мной. Третье. Ночь. На втором этаже книжного магазина «Марудзен» на одной из полок я нашел «Легенды» Стринберга и пробежал глазами 2-3 страницы. То, о чем там говорилось, почти не отличалось от моего собственного опыта. Кроме того, обложка была желтой. Я поставил «Легенды» обратно на полку и практически наугад вытащил пухлый том, но и там на одной из иллюстраций были шестеренки с человечьими глазами и носами. Как оказалось, какой-то немецкий автор собрал рисунки психически больных людей. Я вдруг почувствовал, как в глубинах моего уныния зарождается дух противоречия. И будто объятый азартом игрок принялся открывать одну книгу за другой, но в каждой из них так или иначе, в тексте ли, в иллюстрациях ли, таился какой-то укол в мой адрес. В каждой? Да. Даже взяв в руки «Мадам Бавари», которую перечитывал не раз, я почувствовал, что сам я никто иной, как месье Бавари, типичный буржуа. Ближе к вечеру на втором этаже Марудзена, кажется, не было покупателей, кроме меня. В свете электрических ламп я бродил среди книжных полок, пока не остановился перед шкафом с надписью «Религия». Взгляд мой упал на книгу в зеленой обложке. В содержании, среди прочих, была указана такая глава: 4 врага, которых следует убояться — сомнение, страх, гордыня, плотские желания. Стоило мне прочесть это, как дух противоречия взыграл еще сильнее. Эти так называемые «враги», по крайней мере, в моих глазах назывались способностью чувствовать и мыслить. Все еще, держа книгу в руках, я вспомнил про юношу из Шаолина. Когда-то у меня был такой псевдоним. Это был персонаж китайской истории из Хань Фэй Цзы. Он так и не научился ходить, как ходят в Ханьдане, но забыл, как ходят в Шаолине, так что пришлось ему возвращаться домой ползком. Сноска. Трактат китайского философа Хань Фэя. Около 280-233 годов до нашей эры. Вероятно, автор ошибается, так как эту историю приводит другой китайский философ Джуань Цзы, 4 век до нашей эры. Сегодня я, как ни крути, был настоящим юношей из Шаолина. Но то, что я еще до того, как был низвергнутым в ад, использовал этот псевдоним. Пытаясь стряхнуть с себя морок, я отвернулся от книжной полки и направился в зал напротив, где были выставлены плакаты. Но и там, на одном из них, рыцарь, возможно, святой Георгий, убивал копьем крылатого дракона. Сноска. Здесь и далее упоминания дракона важны, так как иероглиф «дракон» входит в имя писателя — Рюноске. Поэтому автор ассоциирует с драконом себя. Шлем рыцаря скрывал лицо лишь наполовину, искаженные гримасы черты напомнили мне одного из моих врагов. Я вспомнил, что в Хань Фэй Цзи также говорилось про искусство убивать драконов. И, не заходя в зал с плакатами, двинулся по широкой лестнице вниз. Сноска. Искусство убивать драконов. Также встречается у Джуан Цзи. Об искусстве убивать драконов говорится как о неком бесполезном навыке. Шагая в сгустившихся сумерках по улице Нихонбаси, я продолжал думать о словах «убивать драконов». У меня точно был камень для растирания туши с этими иероглифами. Его подарил мне один молодой предприниматель. Все его деловые начинания закончились крахом, и в прошлом году он окончательно обанкротился. Я поднял голову, чтобы увидеть ввысь над головой и осознать, как мала наша Земля в этом пространстве, полном бесчисленных звезд, и, соответственно, как мал я сам. Но небо, такое ясное днем, теперь было полностью затянуто тучами. Мне вдруг почудилась в этом чья-то враждебная воля, и я поспешил укрыться в кафе по другую сторону трамвайных путей. Заведение и правда стало укрытием, розовые стены меня успокоили, и я, наконец, ощутив облегчение, удобно устроился за столиком в самой глубине. К счастью, кроме меня, в кафе было всего 2-3 человека. Прихлебывая какао, я по своему обыкновению закурил сигарету. От нее поднималась струйка дыма, голубоватая на фоне розовой стены, и это нежное сочетание цветов было приятно глазу. Но через некоторое время я увидел на стене слева портрет Наполеона, и мне вновь стало тревожно. Еще будучи школьником, Наполеон написал в тетради по географии на последней странице «Святая Елена, маленький остров». Возможно, это было, как говорят в таких случаях, простое совпадение, но сам Наполеон, думая об этом позднее, наверняка испытывал ужас. Не сводя глаз с Наполеона, я задумался о своих рассказах. В первую очередь мне вспомнились некоторые фразы из «Слов пигмея», особенно слова «человеческая жизнь больше похожа на ад, чем сам ад». Потом судьба художника по имени Йосихиде, главного героя рассказа «Муки ада». Потом, продолжая курить сигарету, я оглядел кафе, чтобы хоть как-то отвлечься от этих воспоминаний. С тех пор, как я здесь укрылся, не прошло и 5 минут, а меж тем кафе теперь выглядело совершенно иначе. Больше всего меня раздражало, что отделанные под красное дерево столы и стулья совершенно не сочетались с розовыми стенами. Испугавшись, что вот-вот вновь погружусь в пучину невидимых постороннему взгляду мук, я бросил на стол серебряную монету и поспешил прочь. «Постойте-ка, с вас 20 сен!» Оказалось, что монета, которую я оставил, была медной. Пристыженный, я зашагал в одиночестве по улице. Мне вдруг вспомнился дом, оставшийся далеко в сосновом лесу, не дом моих приемных родителей в пригороде Токио, а тот, что я снял для моей собственной семьи. Я прожил там около 10 лет, но в силу некоторых обстоятельств принял опрометчивое решение вернуться к родителям. Так я вновь превратился в раба, тирана и беспомощного эгоиста. Было уже около 10 вечера, когда я вернулся в отель, в котором жил. Я так долго бродил пешком, что не в силах дойти до комнаты, задержался в холле, опустившись в кресло перед камином, где тлели толстые поленья. Я задумался над большой работой, которую планировал. Цикл из 30 с лишним рассказов, выстроенных в хронологическом порядке от правления императрицы Суйко до эпохи Мэйдзи. о простых людях, живших в каждую из эпох. Сноска. Правление Суйко, 554-628 года. Эпоха Мэйдзи, 1868-1912 года. Глядя на искры пламени, я вспомнил бронзовую статую перед императорским дворцом. Воин в доспехах — само воплощение верности, с величественным видом восседающий на лошади. Но ведь те, кто был его врагами... Сноска. Кусуноки Масасиге, 1294-1336. Японский самурай и государственный деятель, участник борьбы за престол между двумя ветвями императорского дома. Интересно, что на троне в итоге оказались потомки другой ветви императорской семьи, не той, которой служил Кусуноки Масасиге. Они же впоследствии поставили ему памятник как символу вассальной верности. Глазам не верю. Я вновь вернулся из далекого прошлого в окружающую реальность. Вот так встреча. Рядом со мной был мой старший товарищ, скульптор, как всегда одетый в бархатный пиджак с короткой остроконечной бородкой. Поднявшись с места, я пожал протянутую им руку, сам я не привык к подобным приветствиям, но решил подыграть ему, прожившему полжизни в Париже и Берлине. Ладонь его оказалась странно влажной, будто кожа рептилии. «Ты здесь остановился?» «Да». «Приехал работать?» «Да, и работать тоже». Он пристально, будто сыщик, посмотрел мне в лицо. «Может, зайдешь ко мне в номер, поговорим?» — спросил я из чувства противоречия. Это была одна из моих дурных привычек, при том, что настоящей смелости мне не доставало. Я постоянно делал все наперекор. «А где твой номер?» — спросил он с улыбкой. Мы чуть ли не в обнимку, как лучшие друзья, прошли мимо негромко беседовавших иностранцев и добрались до моей комнаты. Войдя в комнату, он уселся в кресло спиной к зеркалу, и мы погрузились в разговоры о самых разных вещах. Самых разных? На самом деле мы говорили в основном о женщинах. Я, конечно, уже был обречен на ад в расплату за свои грехи, но именно поэтому разговоры о пороке в конце концов повергли меня в уныние. Я как будто бы стал вдруг пуританином и принялся безжалостно издеваться над женщинами. «А вспомни губы С, она ими стольких перецеловала». Я замолчал, вглядываясь в отражение его спины в зеркале. Под ухом у него был наклеен желтый пластырь. «Стольких перецеловала?» «Но мне кажется, она такая». Мой собеседник лишь улыбался и кивал. Я чувствовал, что он нарочно слушает меня так внимательно, стремится выведать секреты. Тем не менее разговор продолжал крутиться вокруг женщин. Я не столько злился на собеседника, сколько стыдился собственной слабости, и это не могло меня не угнетать. Наконец он ушел, и я, улегшись на кровать, взялся за «Путь в ночном мраке». Сноска. «Путь в ночном мраке». Роман японского писателя Сиги Наоя. Первая часть вышла в 1921 году. Читать про внутреннюю борьбу главного героя было мучительно. По сравнению с ним я чувствовал себя таким дураком, что из глаз у меня брызнули слезы. Они принесли облегчение, но ненадолго. Правым глазом я вновь видел полупрозрачные шестеренки. Они вращались, постепенно умножаясь. Я испугался, что вслед за ними опять придет головная боль, сунул книгу под подушки и, приняв 800 миллиграммов веронала, решил, что попытаюсь заснуть. Приснился мне какой-то бассейн, в котором плавали и ныряли дети, девочки и мальчики. Я отвернулся от него и зашагал прочь к сосновому лесу. Тут кто-то окликнул меня из-за спины. «Дорогой!» Обернувшись, я обнаружил у бассейна свою жену. Меня тут же пронзило острое раскаяние. «Дорогой, а полотенце?» «Полотенце не нужно. Присмотри за детьми». Я двинулся дальше. В какой-то момент оказалось, что я иду по перрону. Кажется, это была станция где-то в сельской местности, с длинной живой изгородью вдоль платформы. Там же стояли студент по имени Икс и пожилая женщина. Увидев меня, они подошли ко мне и заговорили наперебой. «Сильный был пожар!» Мне едва удалось спастись. Мне казалось, что эту пожилую женщину я уже где-то видел. Разговаривая с ней, я чувствовал приятное волнение. К платформе дымя бесшумно подъехал поезд. Я сел в него один и двинулся между полками по проходу, завешенному с обеих сторон белой тканью. На одной из полок, лицом ко мне, лежала обнаженная женщина, похожая на мумию. Это вновь была моя богиня возмездия. Одна сумасшедшая. Сноска. Считается, что в этом и других рассказах, слушайте «Жизнь дурака», под сумасшедшей подразумевается японская поэтесса Хиде Сигеко, с которой у Акутагавы был роман, когда и он, и Сигеко уже состояли в браке с другими людьми. Угрызения совести, связанные с этим, возможно, послужили одним из факторов, подтолкнувшим писателя к самоубийству. Проснувшись, я моментально спрыгнул с кровати. Комната была по-прежнему ярко освещена электрическим светом, но откуда-то слышалось хлопанье крыльев и крысиная возня. Я открыл дверь, вышел в коридор и поспешил к камину, где сидел до этого. Там я вновь опустился в кресло, глядя на догорающий огонь. Коридорный в белой униформе подошел подкинуть дров. «Который час?» «Около половины третьего». В углу фойе, однако же, сидела женщина, судя по виду американка, и читала книгу. На ней было зеленое платье, я видел это даже издалека. Почему-то мне показалось, что я в безопасности, и я решил дождаться рассвета. Как старик, после долгих лет болезни, тихо ожидающий смерти. Четвертое. До сих пор? Я, наконец, дописал у себя в номере рассказ и собирался отправить его в журнал. Конечно, гонорара за рукопись не хватило бы даже на то, чтобы покрыть недельное проживание в отеле. Тем не менее, я был доволен, что закончил работу и решил пойти в известный мне книжный магазин на Гиндзе в поисках чего-нибудь, что меня подбодрит. На асфальте под лучами зимнего солнца были разбросаны клочки бумаги, похожие на лепестки роз, возможно, то была игра света. Я почувствовал, что мироздание ко мне благосклонно, и вошел в книжный. Внутри обстановка тоже была приятнее, чем обычно. Правда, меня несколько беспокоила девочка в очках, которая разговаривала о чем-то с продавцом. Тем не менее, я, вспоминая похожие на лепестки розы бумажки на мостовой, решил купить «Диалоги с Анатолем Франсом» и сборник писем Проспера Мериме. С двумя этими книгами в руках я зашел в кафе. Там я присел за столик в самой глубине, ожидая, пока мне принесут кофе. Напротив сидели мужчина и женщина, видимо, мать и сын. Сын, как две капли воды, походил на меня, только младше. Эти двое разговаривали, склонившись друг к другу, словно любовники. Понаблюдав за ними, я начал замечать, как минимум сын осознает, что служит для матери источником эротических ощущений. Наверное, это было то самое избирательное сродство, хорошо знакомое и мне, и одновременно пример проявления воли, которое превращает наш мир в ад. Сноска. По всей видимости, отсылка к роману Гёте «Избирательное сродство». Акутагава употребляет то же слово, которое стало названием романа в японском переводе. Однако, боясь, что меня вновь затянет в пучину мучительных переживаний, я принялся за письма Мериме. Благо, тут подоспел и кофе. Как и проза этого автора, письма были пересыпаны блестящими остротами, афоризмы укрепили мой дух, будто броня. То, что я так легко поддаюсь чужому влиянию, еще одно из моих слабых мест. Преисполнившись готовности встретиться с любыми испытаниями, я допил кофе и решительно вышел из кафе. Я шел по улице, заглядывая в витрины. В окне багетной мастерской висел портрет Бетховена, классический образ гения с взъерошенными волосами. При виде его я невольно развеселился. Вскоре я неожиданно столкнулся со старым школьным другом, профессором прикладной химии в университете. Он нес большой портфель, один глаз сильно покраснел. «Что у тебя с глазом?» «С этим? Просто конъюнктивит». Я вспомнил, что вот уже лет 15, как стоит мне ощутить то самое избирательное сродство, и у меня тоже начинается конъюнктивит. Говорить об этом я не стал. Он похлопал меня по плечу, и мы принялись вспоминать наших общих друзей. За разговором он повел меня пить кофе. «Давненько не виделись. Наверное, с самого открытия памятника Джу Шуньшую», — сказал он, закурив сигару, когда мы оказались за мраморным столиком. Сноска. Джу Шуньшуй. 1600-1682. Выдающийся китайский мыслитель-конфуцианец часть жизни прожил в Японии. Да, с тех пор, как Мне почему-то никак не удавалось правильно произнести имя Джу Шуньшуя. Стало не по себе. Ведь я говорил на родном языке. Впрочем, мой собеседник не обратил на это никакого внимания и продолжал болтать о том, о сём, о романисте К, о бульдоге, которого купил, о ядовитом газе под названием Люизит. «А ты, кажется, совсем не пишешь. Поминальник я читал, это про твою жизнь?» «Да, это автобиография». «Попахивает патологией. А сейчас ты как, здоров?» «Все так же. Пью лекарства постоянно. У меня тоже в последнее время бессонница». «У тебя тоже? Почему тоже? Ты же сам сказал, что у тебя бессонница. Недостаток сна — опасная штука». В левом налитом кровью глазу у него мелькнуло что-то похожее на веселье. Попытавшись ответить, я понял, что не могу произнести слово «бессонница». «Ничего удивительного. Для сына сумасшедший...» Меньше чем через 10 минут я уже шагал в одиночестве по улице. Обрывки бумаги на асфальте иногда напоминали мне человеческие лица. Навстречу шла женщина с короткой стрижкой. Издалека она показалась привлекательной, но когда приблизилась, стало ясно, что она некрасивая, вся в морщинах, а кроме того, беременна. Непроизвольно поспешив отвести взгляд, я свернул в широкий переулок. Однако через некоторое время о себе напомнил мой геморрой. Боль от него не могло снять ничего, кроме сидячих ванн. Сидячие ванны. Бетховен тоже принимал сидячие ванны. Мне в нос буквально ударил запах серы, как во время лечебного купания. Разумеется, рядом никакой серы не было. Я вновь вспомнил клочки бумаги, напоминавшие лепестки роз, и постарался идти дальше уверенной походкой. Примерно часом позже я, запершись в номере, уже сидел за письменным столом у окна и работал над новым романом. Перо летало по бумаге так уверенно, что я и сам удивлялся. Порыв угас через пару часов, будто мою руку остановил кто-то невидимый. Мне ничего не оставалось, как встать из-за стола и пройтись по комнате. В такие минуты моя мания величия давала о себе знать особенно явственно. Меня наполняло дикое ликование, я чувствовал, что у меня нет ни родителей, ни детей, ни жены, только сама жизнь, рвущаяся наружу из-под моего пера. Минут через 10, однако, пришлось подойти к зазвонившему телефону. Насколько я не переспрашивал, из трубки раз за разом слышалось только что-то невнятное. Мне все время чудилось то ли «мол», то ли «мор». Наконец я отошел от телефона и вновь принялся расхаживать по комнате. Слово «мол» не давало мне покоя. «Мол». «Моул». «Моул» по-английски значило «крот». Эта ассоциация и сама по себе меня не порадовала. Но в следующую пару секунд «мол» или «мор» превратилось в «лямор», то есть «смерть» по-французски. Я сразу насторожился. Казалось, смерть преследует меня так же, как преследовала моего зятя. Тем не менее, несмотря на тревогу, мне было от чего-то смешно. Почему? Я и сам не знал. Встав перед зеркалом, чего давно не делал, я посмотрел в глаза отражению. Оно, разумеется, тоже улыбалось. Глядя на него, я вспомнил про своего двойника. Сам я этого двойника, доппельгенга, по-немецки, к счастью, никогда не видел. Однако жена моего друга К, который играл в кино в Америке, замечал его в коридорах Императорского театра. Помню, как я растерялся, когда вдруг услышал от нее: «Простите, что не успела с вами поздороваться в тот раз». Потом моего двойника видел один переводчик. На непокойный у него еще не было ноги, в табачной лавке на Гиндзе. Может быть, и смерть придет не за мной, а за двойником? А если за мной? Тут я отвернулся от зеркала и вернулся за письменный стол. Из прямоугольного окна, отделанного вулканическим туфом, виднелись сухие газоны и пруд. Глядя на этот пейзаж, я подумал про незаконченную пьесу и несколько тетрадей, которые сжег в далеком сосновом лесу. Потом взял ручку и вновь вернулся к рукописи. Пятое. Красный свет. Лучи солнца стали для меня невыносимы. Я и правда, как крот, занавесил окна и, включив в комнате электрическую лампу, продолжал усердно работать над романом. Устав писать, я открывал историю английской литературы, Тена и читал биографии поэтов. Все как один были несчастны. Даже гении елизаветинской эпохи, например, Бен Джонсон, величайший ученый своего поколения, дошел до такого нервного истощения, что воображал, будто наблюдает за сражениями римлян и карфагенян на большом пальце своей ноги. Чужие страдания невольно вызывали у меня жестокую злорадную радость. Однажды ночью, когда дул сильный восточный ветер, для меня это было хорошим знаком, я решил выйти наружу через цокольный этаж и навестить одного старика. Он занимал чердак в библейском обществе, где был единственным служителем и посвящал себя молитвам и чтению. Там, под распятием на стене, мы, держа руки над жаровней Хибатии, разговаривали о разном. Почему моя мать сошла с ума? Почему мой отец потерпел неудачу в делах? За что я наказан? Он знал все мои секреты и с какой-то до странности торжественной улыбкой на губах был готов говорить со мной бесконечно. Порой он несколькими скупыми словами будто рисовал карикатуру на человеческую жизнь, и я не мог не уважать этого чердачного отшельника. Но пока мы говорили, обнаружилось, что ощущение избирательного сродства не чуждо и ему. «Дочь садовника, про которую я говорил, красивая девушка и характер хороший, со мной она всегда любезна». «А сколько ей?» 18 исполнилось». Возможно, конечно, что он питал к ней отцовские чувства, но мне упорно чудилась в его глазах страсть. Кроме того, на желтой кожице яблока, которым он меня угостил, обнаружилось пятно в форме единорога. Диковинные звери часто виделись мне в прожилках на коре дерева или трещинах на кофейных чашках. Единорог, конечно, был тем самым китайским кирином. Я вспомнил, как один критик, питавший ко мне неприязнь, называл меня диковинным зверем начала 10-х годов. И почувствовал, что даже здесь, на чердаке под распятием, я не в безопасности. «Как у тебя дела в последнее время?» «Как всегда, нервы беспокоят». «Лекарствами тут не помочь. Не думал принять христианство?» «Если бы я мог». «Ничего сложного в этом нет. Если веришь в Бога, веришь в Иисуса Христа, Сына Божьего, и в чудеса, которые Он творил». «Я разве что в дьявола верю». «Тогда почему не веришь в Бога? Если есть тень, должен быть и свет, разве не так?» «Но ведь бывает и тьма без света». «А что такое тьма без света?» Мне ничего не оставалось, кроме как замолчать. Он тоже шел во мраке, как я, только считал, что раз есть мрак, то должен быть и свет. Лишь этим различались наши картины мира. Но для меня это различие составляло непреодолимую пропасть. «Свет есть всегда, чудеса тому доказательства, они ведь даже в наше время случаются». «Может, эти чудеса — дело рук дьявола?» «Опять ты про дьявола?» Мне захотелось открыть ему все, что я пережил за последние пару лет, но он мог рассказать моей семье, а я боялся попасть в приют для душевнобольных, как мать. «Что это там у вас?» Крепкий старик повернулся к своему старому книжному шкафу с лукавым выражением, напомнившим бога Пана. «Собрание сочинений Достоевского. Ты читал «Преступление и наказание»?» «Конечно, лет 10 назад я хорошо изучил 4-5 романов Достоевского». Однако случайно ли, произнесенное моим собеседником название «Преступление и наказание» чем-то меня зацепило. Я взял у него книгу почитать и решил вернуться в отель. От людных улиц и света электрических фонарей мне опять стало не по себе. Возможность столкнуться с кем-нибудь из знакомых казалась непереносимой. Я крался как вор, изо всех сил стараясь выбирать улицы потемнее. Вскоре, однако, я почувствовал боль в желудке. Остановить ее можно было, только выпив стаканчик виски. Я нашел какой-то бар и толкнул было дверь, чтобы войти. Оказалось, тесный зал заполнен молодыми людьми богемного вида, распивающими свои напитки в густом сигаретном дыму. А посреди всего этого женщина, причесанная по западной моде, собранные в пучок волосы закрывают уши, самозабвенно играла на мандолине. Смутившись, я повернулся, чтобы уйти, и вдруг увидел, что тень моя качается из стороны в сторону, и к тому же на меня падает жутковатый красный свет. Я замер на месте, но тень по-прежнему двигалась. С дрожью я обернулся, и тут заметил цветной фонарь, свисающий с карниза над баром. Фонарь сильно раскачивался на ветру. После этого я зашел в ресторанчик в подвале. Подойдя к барной стойке, я попросил виски. «Виски? У нас только black and white». «Сноска. Черное и белое. Английский». Я налил виски в содовую и молча сделал глоток. Рядом со мной тихонько разговаривали двое мужчин, лет 30, кажется, журналисты. Беседовали они, однако, по-французски. Стоя к ним спиной, я, тем не менее, всем телом чувствовал их взгляды, как будто через меня пропускали ток. Они определенно знали, как меня зовут, и сплетничали обо мне. «Ну что же, очень плохо. Почему?» «Почему? Дьявол умер». «Да-да, из ада». Я кинул на стойку серебряную монету, у меня оставалась последняя, и решил выбраться из этого подвала на улицу. Гулявший по городу ночной ветер немного успокоил мне нервы, да и боль в желудке утихла. Я вспомнил Раскольникова, и мне тоже захотелось чистосердечно во всем признаться. Но последствия были бы трагичны не только для меня, и даже не только для моей семьи. К тому же я и сам не был уверен, искренне ли мое желание. Если бы только у меня были крепкие нервы, как у обычного человека, впрочем, мне для этого пришлось бы уехать куда-нибудь, в Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд. Меня вдруг встревожила небольшая белая вывеска, висевшая на карнизе какого-то заведения. На ней был логотип в виде крылатой автомобильной шины, и это изображение напомнило мне о древнем греке, который положился на рукотворные крылья. Он взмыл в небо, но крылья опалило солнце. Он рухнул в море и погиб. Мадрид, Рио-де-Жанейро, Самарканд. От этих мечтаний мне самому становилось смешно. И одновременно у меня из головы не шел арест, преследуемый богинями возмездия. Я шел по темной улице вдоль канала. Мне вспомнился дом приемных родителей в пригороде. Они, конечно же, живут в ожидании, когда я снова окажусь у них. Мои дети, наверное, тоже, но я не мог переступить страх перед силами, которые свяжут меня по рукам и ногам, стоит мне вернуться. Вдоль канала была пришвартована баржа, покачивавшаяся на волнах. Оттуда пробивался свет. Там наверняка тоже жили семьи, мужчины и женщины, которые любили друг друга и от этого ненавидели. Я вновь собрался с духом и, еще ощущая опьянение от виски, отправился обратно в отель. Усевшись за стол, я вернулся к письмам Проспера Мереме. И это незаметно для меня самого опять придало мне сил. Однако, когда я узнал, что на закате жизни Мереме стал протестантом, я будто вдруг увидел под маской его настоящее лицо. Он тоже, как и все мы, шел во тьме. Во тьме? Путь в ночном мраке теперь казался мне пугающей книгой. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, я начал читать разговоры с Анатолием Франсом, но и он, это современное воплощение пана, тоже нес свой крест. Примерно через час явился коридорный и передал мне пачку писем. Одно было от издательства в Лейпциге, которое просило меня написать статью под названием «Современная японская женщина». Но почему они обратились за этим ко мне? Тем не менее, письмо на английском включало написанный от руки постскриптум. «Нам довольно будет и портрета без оттенков, черно-белого, как японская гравюра». Слова напомнили мне про виски «Black and White». И я поспешил разорвать листок в клочки. Затем я наугад распечатал еще одно и пробежал взглядом по желтоватой бумаге. Письмо было от неизвестного мне юноши. Но не успел я прочесть и пары строк, как мне стало не по себе от слов «Ваши муки ада». Третье было от племянника. Я, наконец, вздохнул спокойно и погрузился в описание домашних дел. Однако и тут концовка едва не сбила меня с ног. «Высылаю вам переиздание стихотворного сборника «Красный свет». «Красный свет». Я почувствовал в этом насмешку и поспешно выбежал из комнаты. В коридоре никого не было. Держась одной рукой за стену, я с трудом добрался до холла, там я сел и решил прикурить сигарету. Почему-то оказалось, что это аэроплан. Я же с тех пор, как поселился в этом отеле, курил только звезду. Перед глазами у меня снова всплыли рукотворные крылья. Я подозвал коридорного и попросил две пачки звезды, но, по его словам, именно звезда, к сожалению, вся кончилась. «У нас есть аэроплан!» Я покачал головой и окинул взглядом просторный холл. За столом напротив беседовало несколько иностранцев. Одна из их компаний, женщина в красном платье, негромко разговаривая с остальными, время от времени поглядывала на меня. «Миссис Таунсхэт», — прошептал кто-то невидимый у меня в голове. Имя миссис Таунсхэт, разумеется, было мне неизвестно, даже если предположить, что женщину действительно так зовут. Я поднялся с места, чтобы вернуться в свой номер, опасаясь, что схожу с ума. Оказавшись у себя в комнате, я собирался немедленно позвонить в психиатрическую лечебницу, но пребывание там для меня было бы равносильно смерти. После долгих колебаний я, чтобы рассеять страх, взялся за преступление и наказание. Но на открывшейся странице обнаружился отрывок из «Братьев Карамазовых». Я решил, что взял не ту книжку и посмотрел на обложку. Но нет, там, несомненно, значилось «Преступление и наказание». Видимо, ошибка переплетчика. В том, что мне попался именно этот лист, я увидел перст судьбы. Ничего не оставалось, как погрузиться в чтение. Но не успев прочитать страницу до конца, я вздрогнул всем телом. Там описывалось, как Ивана мучит дьявол. Иван, Стринберг, Мопассан и я, сидящий в этом гостиничном номере. Единственным спасением было бы уснуть, а у меня кончилось снотворное. В конце концов, я уже не мог выносить дальше эти муки без сна. С мужеством отчаяния я заказал в номер кофе и лихорадочно схватился за перо. Две страницы, 5, 7, 10. Рукопись росла на глазах. Я наполнял роман сверхъестественными существами, в одном из которых изобразил самого себя. Усталость постепенно начала затуманивать разум. Наконец я встал из-за стола и лег навзничь на кровать. Кажется, мне удалось заснуть минут на 40-50. Я, однако, моментально проснулся и вскочил на ноги, почувствовав, что кто-то шепчет мне в ухо. «Le diable mort». За отделанными туфом окнами занимался холодный рассвет. Стоя у двери, я обвел взглядом пустую комнату. В окне виднелся кусочек пейзажа снаружи, частично затянутого туманом. Но я отчетливо различил пожелтевшие сосны и море за ними. Осторожно подойдя ближе, я понял, что на самом деле такой эффект создавали газон и пруд во дворе. И все равно возникшая иллюзия заставила меня ощутить что-то вроде тоски по дому. Я решил, что как только пробьет 9, позвоню в редакцию журнала, договорюсь о деньгах и отправлюсь домой. И сразу принялся запихивать книги и рукописи в лежавшую на столе сумку. 6. Аэроплан. Я гнал такси, направляясь с железнодорожной станции на линии Токайдо к себе домой в курортный городок. Водитель, несмотря на холод, почему-то был в плаще. От этого совпадения мне стало неуютно, и я, уставившись в окно, всеми силами старался не смотреть в его сторону. Затем за низкими соснами на старом шоссе, должно быть, я увидел похоронную процессию. Там не было видно ни белых бумажных фонарей, ни фонарей с драконами, но впереди и сзади погребального паланкина тихо покачивались золотые и серебряные цветы лотоса. Вернувшись, наконец, домой, я, благодаря семье и силе снотворных, прожил пару дней спокойно. С моего второго этажа был виден сосновый лес, а за ними кусочек моря. Я взял за правило работать там, за письменным столом, только по утрам, под курлыканье голубей. Кроме голубей и ворон, на веранду прилетали воробьи, и мне это нравилось. Держа ручку в руке, я вспоминал поговорку «беззаботный, как птичка». В один из пасмурных теплых дней после обеда я пошел в магазин за чернилами, но оказалось, что чернила там только цвета сепии, а этот цвет я никогда не любил. Ничего не оставалось, как уйти и отправиться в одиночестве бродить по пустым улицам. Навстречу мне уверенно прошествовал иностранец лет 40, похоже, близорукий. Это был швед, который жил по соседству и страдал манией преследования. Он, к тому же, носил фамилию Стринберг. Поравнявшись с ним, я буквально физически почувствовал его присутствие. Улица была длиной всего 2-3 квартала. Однако за то время, которое мне понадобилось, чтобы преодолеть это расстояние, мимо меня 4 раза прошла одна и та же собака, наполовину черная. Сноска. В японской культуре число 4 считается плохой приметой, так как японское слово 4 омонимично японскому слову «смерть». Сворачивая в переулок, я вспомнил виски «Black and White». И к тому же меня осенило, что галстук на Стринберге сегодня был черно-белым. Этого я никак не мог счесть простым совпадением, но если это не совпадение, тут мне показалось, что по дороге движется только моя голова, и я замер на месте. Рядом с обочиной за проволочной изгородью валялся цветочный горшок из стекла с радужным переливом. Рисунок вокруг донышка напоминал очертания крыльев. Тут с вершины сосны слетело несколько воробьев, но стоило им приблизиться к горшку, как они, будто сговорившись, снова взмыли вверх. Придя к родителям жены, я уселся в плетеное кресло у входа в сад. Там в углу в загоне из металлической сетки тихо расхаживало несколько белых кур-легорнов. У моих ног улеглась черная собака. Несмотря на терзавшие меня вопросы, которые оставались без ответа, я, сохраняя невозмутимый вид, беседовал с тещей и младшим братом жены о всяких пустяках. Тихо здесь. Только по сравнению с Токио. Разве здесь случается что-то из ряда вон выходящее? Как и везде в нашем мире, засмеялась теща. И правда, этот летний курорт тоже был частью нашего мира. Всего за год я узнал, как много преступлений и трагедий происходит даже в таком месте. Врач пытался постепенно отравить пациента. Старуха подожгла дом своего приемного сына и его семьи. Адвокат пытался отобрать у младшей сестры имущество. Дома, где они жили, были для меня наглядным свидетельством того, какой ад — человеческая жизнь. «И сумасшедший в городке есть, да?» «Вы про Икстяна?» Он не сумасшедший, просто из ума выжил. «Значит, ранняя деменция. Каждый раз, когда я его вижу, мне становится жутко. Недавно уж не знаю, что ему в голову взбрело. Он бил поклоны перед статуей Канон с лошадиной головой». Сноска. Гневная ипостась, почитаемой в Японии бодхисаттвы Канон, Авалокитешвары. «Прямо уж жутко. Вам бы покрепче быть». «Но он ведь и так крепче, чем я!» Младший брат жены, с отросшей на щеках щетиной, сидел на кровати и теперь, как всегда застенчиво, присоединился к нашему разговору. «И у сильного человека есть слабые места». «Ну уж, так не пойдет!» — сказала теща, и я, взглянув на нее, не смог удержаться от кривой усмешки. Брат жены тоже улыбнулся, с улыбкой глядя куда-то вдаль, на сосны за изгородью. Совсем молодой, он после болезни казался скорее бестелесным духом, чем человеком. Он задумчиво продолжал. «Вроде бы такой отстраненный, а потом посмотришь, внутри кипят страсти. Вроде бы хороший, а потом посмотришь, на самом деле дурной, да? Нет, не то чтобы хороший и дурной, просто две противоположности. Как будто внешне взрослый, а внутри ребенок. И не так, не могу сказать толком, скорее как полюса у электричества, в общем, противоречивый». Тут мы все вздрогнули от неожиданно громкого звука аэроплана. Я непроизвольно поднял глаза к небу и увидел, как он летит над самыми верхушками сосен. Крылья, необычные, одинарные, были выкрашены в желтый цвет. Звук аэроплана напугал и животных. Курицы и собака бросились в разные стороны. Собака залаяла и, поджав хвост, забралась под крыльцо. «Интересно, он не упадет?» «А тебе известно, что такое воздушная болезнь?» Я, закуривая сигарету, покачал головой. «Говорят, что те, кто летает, привыкают к воздуху на большой высоте, а потом уже не могут дышать на земле». Уйдя от тещи, я пошел по сосновому лесу, где не колыхалось ни ветки. На душе становилось все тоскливей. Почему этот аэроплан пролетел именно у меня над головой, а не где-то еще? Почему в отеле были только сигареты, аэроплан? Мучаясь всеми этими вопросами, я выбрал безлюдную дорогу и продолжал шагать по ней. Море за низкими песчаными дюнами затянуло сплошной серой мглой. В этих дюнах стояла одинокая стойка от качелей без самих качелей. Ее вид напомнил мне виселицу. Там даже сидели 2-3 вороны, они смотрели на меня, не думая улетать. Больше того, та, что сидела посередине, подняла длинный клюв к небу и отчетливо прокаркала 4 раза. Я решил свернуть с песчаной насыпи, покрытой высохшей травой, на тропинку, вдоль которой были разбросаны многочисленные виллы. По правую руку среди высоких сосен должен был располагаться двухэтажный деревянный дом в западном стиле, выкрашенный в белый цвет. Мой друг называл его «Вилла Весна». Но, дойдя до места, я обнаружил там только ванну на бетонном основании. «Был пожар», — сразу подумал я и зашагал дальше, избегая смотреть в ту сторону. Навстречу мне ехал одинокий велосипедист в темно-коричневой кепке. Он склонился над рулем, до странности пристально глядя перед собой. Мне вдруг показалось, что он похож на мужа сестры, и я свернул на боковую дорожку, пока он меня не заметил. Но там, прямо посреди тропы, лежал брюхом кверху разлагающийся труп крота. С каждым шагом я впадал во все большую тревогу, меня кто-то преследовал. Перед глазами, перекрывая обзор одна за другой, начали появляться полупрозрачные шестеренки. Мне показалось, что, наконец, настал мой последний час. Я продолжал идти, стараясь держать голову очень прямо. Шестеренки множились и крутились все быстрее. Одновременно сосны справа с их переплетенными ветвями стали видны, будто сквозь граненое стекло с мелкой насечкой. Я чувствовал, что сердце бьется все чаще, и несколько раз пытался остановиться на обочине, но и это не получалось. Кто-то будто толкал меня дальше. Всего полчаса спустя я лежал у себя на втором этаже, навзничь, зажмурив глаза и страдая от сильнейшей головной боли. Потом на обратной стороне век я начал видеть крыло, покрытое серебристыми перьями, будто чешуей. Оно очень четко отражалось на сетчатке. Я открыл глаза и посмотрел в потолок, но, конечно же, ничего подобного там не обнаружил и вновь зажмурился. Однако серебристое крыло по-прежнему выделялось в темноте. Я вдруг вспомнил, что у автомобиля, в котором я ездил на днях на решетке радиатора, тоже были крылья. Раздались шаги, кто-то быстро поднялся по лестнице и тут же сбежал вниз. Я знал, что это моя жена, и потому, удивившись, вскочил и спустился на первый этаж. Заглянув в полутемную гостиную возле лестницы, я увидел, что жена лежит неподвижно лицом вниз и как будто задыхается. Плечи ее тряслись. «Что случилось?» «Нет-нет, ничего». Она, наконец, подняла голову и выдавила из себя улыбку. «Ничего не случилось. Мне почему-то вдруг показалось, что ты скоро умрешь». Это было самое страшное, что я когда-либо переживал. У меня нет сил писать дальше. Жить так. Мука, которую я не могу выразить словами. Может, кто-нибудь, наконец, будет так добр, что задушит меня во сне? Апрель 1927 года.